Глава 17. Поездка. Я резко открыла глаза от настойчивых звонков в дверь. Еще осоловевшая от сна, я вскочила и бросилась в коридор. На пороге стоял пижон. Ожидать кого-то другого в этот час было немыслимо, но все же от неожиданности. Пижон здесь, в моем обшарпанном подъезде, звонит в мою квартиру. Я тут же захлопнула дверь перед его носом. Так, успокоились. Мы договаривались. И потом, он ведь сам предупреждал, что его служба безопасности пробила меня. Вероятно, от них он и номер квартиры узнал. Я снова открыла дверь и натянула улыбку. «Я уже 3 минуты жду тебя внизу». От спокойного голоса пижона у меня похолодело внутри. «Спускайся, пожалуйста». 5 минут». Выдохнула я и снова захлопнула дверь. «Вот черт! Я проспала! Вещи не собраны! О чем я думала вчера? Хорошо, хоть в душ хватило мозгов сходить. Хотя именно эта волокита с заматыванием гипса и добила меня окончательно». Я натянула на себя новый спортивный костюм, визуализировала в голове составленный ночью список и начала закидывать все в пакет из-под костюма. Потом вытряхнула новую обувь из коробок. Какое счастье, что Лика не заметила. А то бы я и без туфель осталась. Не хватало только... платья. «Я ведь могу его просто забыть!» — осенило меня. «Не обязательно брать мамино платье, можно обойтись и без него. А просто его забыть! И Вика не будет виновата!» Радуясь своей идее, я схватила пакеты и бросилась вниз к пижону. «Ты умеешь приходить вовремя?» — спросил пижон, открывая багажник. «И что это за пакеты? Почему в сумку не сложила?» «У меня нет сумки», — как можно беспечнее ответила я. Пижон заглянул в один из пакетов и наугад вытащил одну из маек. «Ты даже бирки не потрудилась снять?» «Ну, не подумала, что это обязательно заранее». «Так, быстро пробежимся по списку. Вика сказала проверить, чтобы ты ничего не забыла». Пижон достал телефон и начал зачитывать. «Спортивный костюм и кроссовки. Вижу, на тебе. Брюки, майка, рубашка для зоны дома. Есть?» «Угу». Кивнула я и поняла, что за платьем вернуться все же придется. «Я уже помню, что забыла платье». «У тебя 2 минуты». Я побежала обратно домой, утопая в мыслях. «Надо достать мамино платье. Но как? При каких обстоятельствах? В спешке? Не подготовившись?» Совершенно иначе я представляла себе миг встречи с прошлым. Вечером, после долгих мыслей, вероятно, с бокалом вина и при свечах. «Ну уж, Вика!» – думала я, отпирая дверь. «Все предусмотрела, а?» Я скинула кроссовки и поднесла к шкафу стул. Вот она, эта невзрачная коробка. Дрожащими руками я опустила ее на пол. Ножницами разрезала скотч. Сумка и платье. Всего 2 вещи. Но какие родные. Мне показалось, что я чувствую мамин запах. Нетвердой рукой я взяла невесомое мамино платье и прижала к себе свое сокровище. Взглянула на сумочку, одиноко оставшуюся лежать на дне коробки. И выбежала за дверь. «Все, садись уже и поехали», — скомандовал пижон, заводя машину. «Больше ничего проверять не будешь?» Ехидно прищурилась я. «Остальное уже проверил», — ответил пижон. «Ты рылся в моих вещах?» Вскипела я, все еще прижимая к груди мамино платье. «Пункт 6, части 3, раздела «Права и обязанности сторон». Как ни в чем не бывало, — ответил пижон. «Я могу и должен знать, что у тебя с собой в случае совместного выезда. Банальная предосторожность». «Ты сумку мою будешь обыскивать?» «Ты договор читала?» Пижон взглянул на меня и снова повернулся к дороге. «Читала!» — рявкнула я и поджала губы. На самом деле, я снова пропустила детали, как тогда, 5 лет назад. И ведь я никогда ничего не упускаю, когда дело идет о работе. Почему я такая безалаберная, как только вопрос касается меня? «Платье, может, уберешь уже?» — прервал пижон мои мысли. «А, да, Рассеянно кивнула я и повернулась к заднему сиденью, чтобы аккуратно положить на него платье. Аромат парфюма отца от оказавшегося так близко пижона снова вскружил голову, и я закрыла глаза. В руках еще ощущалась нежность ткани маминого платья, запах папы. Я провалилась в давно забытое время легких мыслей. Туда, где в моей жизни еще не было боли. «Эй, что с тобой?» Голос пижона вывел из сладкого небытия. Кажется, я надолго замерла, привалившись к задним креслам. Я оперлась рукой на спинку водительского сиденья как раз в тот момент, когда пижон повернулся ко мне. Наши взгляды встретились. Лица были так близко, что я почувствовала дыхание на своей коже. Машина резко вильнула, и я навалилась на пижона. Моя щека оказалась на его плече. На долю секунды мне стало настолько хорошо, что я в ужасе отпрянула и села ровно на своем кресле. «Пристегнись, пожалуйста», — хрипловатым голосом проворчал пижон. Я молча защелкнула заглушку и снова закрыла глаза. «Хочу мечтать о маме и папе, вспоминать, как мы ездили на море. Помню, как мы ездили фотографироваться на лавандовые поля. Тогда еще не было социальных сетей. Я была совсем маленькая, но вижу, будто это было вчера, как мама позирует среди лаванды папе, придерживая шляпку, а потом бежит к нему. Ее легкое платье развивается по ласковому ветру. Я тогда подумала, как мне повезло, что у меня мама – фея. Вот мама приближается к папе, он спешно кладет фотоаппарат на землю и подхватывает ее на руки. Я до сих пор помню, как думаю о том, как маме повезло, что мой папа – настоящий принц. Потому что быть таким красивым, умным, нежным и элегантным мог только настоящий принц. А потом они повернулись ко мне, протягивая руки. «Марсель!» «Марсель!» Голос отца превратился в голос пижона, и я с ужасом распахнула глаза. «Марсель, что с тобой? Ты вся в слезах». Мне послышались озабоченные нотки в интонации пижона. «Нет, все хорошо». Я помотала головой, незаметно вытирая мокрые щеки. «И часто тебя кошмары навещают?» Пижон вновь посмотрел на меня. «Это был не кошмар. Это были очень счастливые воспоминания». «Такие счастливые, что ты ревела?» спросил пижон. «Просто я знаю, что это никогда не повторится», — почти прошептала я. Пижон промолчал, и я была благодарна ему, что он не продолжил расспросов. «Мы будем на месте минут через 15. Пожалуйста, постарайся без срывов». «Это будет нелегко, учитывая эту ведьму черную». «Не думай о ней. На людях она будет тебе улыбаться. Вечером я отправлю тебя домой». «А сам не поедешь?» С удивлением посмотрела на пижона. «Еще не знаю. Но в любом случае, если нам вдвоем с тобой оставаться, то ночевать придется в одной комнате. Это не лучшая идея. Поэтому у тебя сегодня ужин с родителями, который вы запланировали еще пару месяцев назад. И ты не можешь не...» Пижон прервал речь, потому как увидел мое лицо. «Мои родители умерли больше 5 лет назад», прошептала я, с ужасом глядя на пижона. Я увидела, как он сглотнул. Потом замедлил ход и припарковался у обочины. «Прости меня, я не знал», — сказал он, повернувшись ко мне. «То есть я должен был знать. Служба безопасности предоставила мне твое досье. И сведения о семье там наверняка были. Но мне это было неинтересно, так что я не читал. Прости». «Ничего». Кивнула я, несмотря на него. «Это было давно». «А у тебя...» Пижон замялся. «У тебя кто-нибудь есть? Ну, кто о тебе заботится?» Я с удивлением повернула голову и уставилась на пижона. Он смутился и отвел взгляд. «У меня есть я», сказала я с гордостью. «Этого более чем достаточно». «Да, я заметил», усмехнулся пижон и нажал на газ. «Тогда давай придумаем, почему тебе вечером надо обязательно уехать». «А просто сказать, что у меня дела, «Недостаточно?» – развела я руками. «Иногда достаточно, а иногда нет», – глубокомысленно сказал Пижон. «Что за глупости? Если тебе нужны подробности, то сам придумывай, только, пожалуйста, с живыми участниками». «Видишь ворота?» – указал Пижон на литую ограду, сразу за которой густо разрослись кусты, будто стражи спокойствия тех, кто живет за ними. «Мы приехали». «Волнуешься?» – отчего-то спросила я. Пижон с удивлением, смешанным с озабоченностью, посмотрел на меня. «По правде сказать, да».